Для начала позвольте представиться. Меня зовут Фигляр. Мы бы хотели уточнить кое-какие детали насчет вашего... дела. Я родила их в один день. Первым вышел на свет Алихан, легко, как пуля. А вот Кара, с ней я мучилась. Думала, разорвет меня. Я ненавижу свою работу. Ненавижу театралов, меценатов, схемы и механизмы. Я не понимаю, откуда во мне все эти знания. Вся эта механика, техника. Мало того, у моих сводных братьев та же история, с самого детства. Кто-то из них мастер-оружейник, кто-то великолепный щитовод, но мы все пленники своих же талантов. Ну так и какой из меня лидер? Ты упал? Вон возьмите, кто там сейчас у вас на должности фигляра? Бейлот? Петрик? Сейчас это Сарат, а Петрик мертв. Они спят там. Те, кто незаслуженно выжил. Возьми его, как было с пауком и псом. Тебе нужен безумец. Ну как, Марк, очнулись? Я Горан. Эту пташку мой славный Петрик купил за большие деньги. А ты, видимо, падальщик, да? Оббираешь трупы? Тогда я возьму. Человеку, идущему к смерти, нужен достойный проводник. Пинком из театра за дерьмовую игру! Видишь, я смогла! Итак, его дочь фиолетовая. Стихи в речи «предположу некий вид отклонения». Типа заболевания, когда больному всюду слышатся песни или стихи. Пасти для смещения подходил бы его родич. Но что такого есть в его родиче? О как! Стой, секунду. Скажите, а меценат, вы сказали, стихоплет? Спасибо. Говорит, да. Стоп, стоп, Людвиг Тафуш, он же паук. Он тоже обработан ею? Да. А это значит, что я знаю, что написать в записке. Я все-таки живая, Фиц! Я весь в предвкушении, Фиц. Что вы там делали, я не слышал, но размахивать пистолетом, как дирижерской палочкой, под танцы Златы в маске нашей ведьмы, это завораживает. Фиц! Фиц! Эй, никто! Людвиг, он... Так что там с Людвигом? Сбежал. И кейса твоего нет. Ну, значит, и мы за ним. Да нам и не надо. Я понимаю, это невежливо. Поэтому еще 5-6 дел я закончу. Особенно заказ господина Пасти и его главного врага. Но потом... Простите, Януш, это бесперспективно. Изыматели вымерли. Ты не убьешь меня, и мы знаем это оба. Нет, не может моя последняя сцена быть такой убогой. Так, с джипсами не вышло. Пойдем. Я знаю, кто еще недавно приобрел пару сотен пушек. И с кем мы теперь очень похожи. О как. Небольшой антракт и второй акт, полагаю. Проклятие. Как ты был прав, Петр. Как ты был прав. Никому никогда нельзя верить. Эй, куда это ты чешешь без билета? Мне нужно внутрь. Я хочу увидеть вашего начальника. Акт 2. Интерлюдия 100. Эставан Гальс тревожно спит. Ее будет звонок Акустона. Она вскакивает на кровати и хватает трубку. Анджей! Анджей, вставай! Они забрали их! Из трубки доносится ее голос. Кару Лихана забрали! Эста выходит в зал своих больших двухэтажных апартаментов, где она проживает вместе с мужем и детьми. В зале горят свечи, и ее дети вместе с супругом молча ужинают. Анджей сидит к ней спиной, но когда она касается его плеча, он оборачивается к ней. Анджей? И вместо лица мужа она видит лишь плотную холщовую ткань. Это не я. Стол вместе с детьми мгновенно уносится вдаль, по небольшим рельсам, на которых перевозят клетки с пленниками в секретных тюрьмах. Нет, стойте! Эста бросается за ними, запинается и падает в воду. В ней бесконечно глубоко. Она тут же тонет и изо всех сил пытается всплыть, стремясь вверх, к свету. Но вода будто обгоняет ее, и вот свет превращается в лампочку, а вода влетает в ведро, из которого ее только что облили. В Вы должны сообщить нам, где находится ваш муж. Эста сидит в кресле для пыток, а перед ней стоят два дознавателя. Оба ее муж. Я не знаю. Знала бы, не сказала. Если вы не выдадите вашего супруга, мы будем вынуждены пытать и казнить вас и членов вашей семьи. Вы не можете! Они ничего не знают, они ни в чем не виноваты! Вашим укрывательством вы лишь усугубляете собственное печальное положение. Ваш муж – нацизменник, госпредатель и преступник. Оппозиционер и либерал. Вы даже не знаете, чем вы ему обязаны. Чем вы нам, нашей семье, обязаны. Мы защищаем ваши жирные ленивые задницы. Мы – последний рубеж обороны. Люди исчезают, а в комнате загорается свет. Эста видит еще два кресла. Там, друг напротив друга, сидят ее дети – Тара и Алихан. Нет! У каждого из них на голове пропитанный красным холщовый мешок. Эста бросается к детям и стукается о большое невидимое стекло. Она пытается оббежать его справа и слева, но стекло не заканчивается. И Эста просто бегает по кругу. Дети поворачивают к Эсте лица, скрытые тканью, а затем чиркают спичками и подносят огонь к пропитанной кровью холстине. Нет! Словно желая закурить. Нет! Их головы мигом вспыхивают, и они, почти ломая подлокотники экзекуционного стула в жуткой агонии, сгорают дотла. Нет, нет, нет, не надо! Эста вырвалась из кошмара и очнулась в знакомом ей месте. Она уже бывала в одной из гримерок оперы. Только в прошлый раз на кровати, где сейчас в окружении различных медикаментов лежала она сама, находилась другая девушка. Дурные сны? И, как и тогда, неподалеку сидел меценат. Много лет. Эста присела на кровати и огляделась в поисках зеркала, но нигде его не увидела. На ощупь она поняла, что все лицо ее было замотано бальзамными бинтами. На теле там и тут были швы и витальные заплатки. Левый глаз ничего не видел. Долго еще меня будут выхаживать? У меня бомбы стынут. Красота требует времени. Поглядите хотя бы на меня. Да уж. Эста усмехнулась, от этого ей стало больно, и она откинулась на кровать обратно. Мои люди, что с ними? Все, кто пришел с вами и после, размещены у меня в одном из убежищ. Около 50 человек. Как обычно, из-за отсутствия губ, речь мецената звучала немного невнятно, и казалось, что каждое слово из себя он выдавливает с ленью и некоторым усилием. Так чего желаете за вашу помощь, чудесная спасительница? И что немаловажно, как вы узнали, где меня спасать? Вы работали на человека со шрамом через весь хохотальник. Он представитель моих врагов, их посланник и подручный. Я всегда внимательно смотрю за такими, как он. Теперь смотреть будет чуть сложнее. Не смешно. Огрызнулась Эста, про себя рассуждая, как же вести себя с этим безумным и безликим бандитом. В прошлом ей часто приходилось иметь дело с разными сумасшедшими и влиятельными людьми, но подобных меценату она еще не встречала. «Не волнуйтесь, милочка. Вам восстановят лицо в лучшем виде. Как вы можете заметить, я знаком с проблемой. Мои мастера плоти лучшие». Меценат поднялся и подошел к кровати Эсты. Его лицо маска, основательно поврежденная, было перекошено и выглядело предельно отталкивающе. Эста, вновь с усилием приподнявшись на локте, посмотрела ему в глаза. На бинтах, что опутывали ее голову, в двух местах проступила кровь. «Давайте на чистоту, господин меценат. Нас всех использовали, обманывали и выкинули, как только мы перестали приносить пользу. Вы работали на холста и его уродцев. Ваши дети собирали для них информацию, механизмы и прочее». «Да, например, Петрик, которого вы убили». Эста напряглась. Возможно, панибратская и открытая манера не то, что было ей сейчас нужно. «Именно. Мы его убили. Но вы уже поквитались с той, кто был в этом повинен. Или вам нужно еще?» Я готов мстить ведьме вечно, госпожа Ван Гальс. Ей уже не отомстишь. Я пристрелила стерву. Я теперь ведьма-меценат. Я. Меценат немного помолчал, глядя на собеседницу. О чем он думал, понять было невозможно. Из-за повреждения лицевой маски он, казалось, остановился в выражении своих эмоций где-то между ехидством и удивлением. А Эста продолжала размышлять. Показывать себя грубой и резкой было опасно. Но равно опасно было и дать слабину, принять подчиненное положение. Ложь и предательство меценат тоже не терпел, как она помнила. Игра становилась слишком опасна, и Эсте нужна была надежная лазейка. «Вы обворожительны», — наконец сказал меценат и наклонился к ее забинтованному лицу. Эста, легким касанием оттолкнув его и слегка задев столик с медикаментами, стоявший рядом, легла на кровать. «Полегче, я замужем». «Нет, это Эста Ван Гальс замужем. А ведьма? У ведьмы не должно быть мужа». Меценат вновь склонился над уже лежащей Эстой, но она ладонью остановила его. «Думаешь, тебе достанется все, чего ты захочешь, лицедей?» «Так всегда бывает». Меценат отодвинул руку Эсты и стал медленно снимать ее бинты. До тех пор, пока не оголил едва-едва покрывшееся коркой бывшее лицо. На миг замерев, будто бы любуясь чудовищной картиной, он снял собственную маску, и в тот же миг ему в грудь уперлось лезвие скальпеля. «Наклоняйся!» Эста уверенно держала в руке ловко схваченный с тумбочки хирургический инструмент. «Где твой здравый смысл возьмет верх над низменным желанием? Как думаешь?» Меценат усмехнулся. Как мог, не всеми лицевыми мышцами. И медленно наклонился к Эсте. Лезвие вошло ему в грудь, скользнуло вдоль ребра и ушло глубоко под кожу. А в это же время сам он поцеловал Эсту. Насколько то, что произошло, вообще можно было назвать поцелуем. И в этот миг Ван Гальс поняла, как надо вести себя. «Регенератин, живо!» — крикнул меценат, нажав на незаметную кнопку за картиной. И оттуда тотчас же послышался голос одного из врачей. «Но, господин меценат, это опасно!» «Верно, господин меценат, это всегда очень опасно, но...» Меньше чем через минуту в комнату вошли трое медиков в белых масках и халатах и стали обрабатывать кровоточащую рану на груди мецената. Эста, не теряясь, встала и повернулась к ним лицом, с которого окончательно спали бинты. «И возобновите мое лечение! Актриса жаждет вернуться на сцену как можно скорее». День спустя. Меценат с уже почти восстановленным лицом сидел в своем кабинете. Огромное и заваленное различными памятными вещами помещение с большим столом в центре выглядело мрачно, роскошно и запущено одновременно. На столе в беспорядке лежали бумаги, катушки и стоял высокий детальный макет первого кольца, напоминавший, впрочем, как и все остальные макеты колец, большой круглый крысиный лабиринт. Внутри фигурками были отмечены силы и владения различных банд. Среди миниатюрок преобладало три знака. Собачья пасть, театральная маска и силуэт завода с тремя трубами. «Итак, безумная моя, спаситель мой весьма внезапный. Один вопрос меня терзает. Что вам угодно от меня?» Меценат обращался к только что вошедшей Эсте, лицо которой было еще далеко от восстановления. Она, поскрипывая новыми сапогами и одетая по моде служивых дворян, а именно в короткий черный офицерский жакет с высоким стоячим воротником и темно-серые брюки, выглядела очень стильно и немного зловеще. «Какая милая птица. У покойника на плече всегда должна сидеть ворона», — сказала Эста, кивнув на корону, что, нахохлившись, сидела в клетке рядом с меценатом. «Так и будет. Эту пташку я сменил на дочь, отобрав у чудовища. Обмен, конечно, неравноценный. Ей немного покопаются в голове, и она станет моей. Но все же... ответите?» «Я врать не буду. Я хочу вами воспользоваться. У вас есть люди, и вы купили кучу оружия у Викола Скута. Слухи ходят толпами. Вы желаете умереть, погрузив город в хаос? Убить пасть, войнич, всех этих уродов вроде джипсов? Но вам, меценат, не хватает режиссера. Да неужели? Смелое заявление. А я не из трусливых. Вы сильны, у вас сотни, если не тысячи людей. Но у вас не достанет тактического мышления, чтобы максимально эффективно уйти со сцены перед смертью. Эффектно, неэффективно. Полагаю, пить вино вам не по вкусу. Что-то более крепкое. Эста кивнула, и меценат, положив ноги на стол, указал ей на небольшой бар, расположенный в стене. Не помню ни одного живого человека, кто осмелился бы сказать мне такое. А я уже мертва. Эста налила себе крепкой рубиновой выгонки и залпом опрокинула стакан, поморщившись от градуса, а затем от боли. Короче, к делу. Вы любите убивать, а я умею. Вы хотите невероятно пафосно умереть? Организуем. Я умирать не хочу, но могу вам помочь погрузить город в кошмар. Ваше имя запомнят навсегда по всей столице. Поверьте, я знаю, как вселять ужас. Эста налила себе еще один стакан. Взяла папиросу и, чиркнув спичкой, остановилась. А после вылила содержимое на макет первого кольца и швырнула спичку прямо на здание оперы. Макет тут же загорелся, и пламя стало быстро пожирать его. Он стоил кучу денег. Это лишь макет. А представьте, как красиво будет гореть настоящая версия. Меценат медленно поднялся и обошел стол, глядя на горящие улицы. По рукам. Жажда мести – лучшая форма дружбы. В этот момент сработала пожарная система, и в комнату влетели несколько охранников-театралов с пламя-тушителями, а также два телохранителя. Меценат встретил их приказом, указывая на Эсту с нездоровым блеском в глазах. Займитесь лицом этой женщины, жестоким, прелестным, опасным. Его навсегда запомнить должны. Так пусть оно будет прекрасным. Как скажете, шеф. Но у вас гости. Ждут в зале для прослушивания. Дали вот эту визитку. Вот как? Ну, это любопытно. Меценат взял визитку, прочел ее и хмыкнул. Кто там? Жуткое существо, способное делать невозможное. Составите компанию. Не может быть. Войдя в зал для прослушивания, являвшийся большим колодцеподобным амфитеатром, глава театральной банды замер, увидев лицо гостьи, сидевшей на одном из кресел в самом верху. Доброй ночи, господин меценат. Свечка встала и сделала аккуратный поклон, поднимая свою вуаль в виде цепей. Кто вы? Я вижу, что вы она, но... Это не она. У ведьмы были сестры, вроде бы. Несколько. Эста, все же закурив, встала у стены, а двое телохранителей мецената обошли свечку и остановились неподалеку, демонстративно взявшись за рукоятки своих тесаков. Были и есть. Впрочем, это временно. Я пришла сюда по вашему приглашению. Не помню, чтобы я вас звал. Вы звали не меня, но вы задействовали связи, чтобы попросить господина Януша прислать вам специалиста. Да, мужчину по идиотскому прозвищу Оранжевый. А вы не мужчина и точно не похожи на Оранжевую. Меня зовут Красная, и моя роль та же, что у него. Лишь, полагаю, образ более впечатляющий для вас. Ваша сестра, милочка, убила его сына. Он убил в ответ ее сына. А я убила саму вашу сестру. Вы думаете, вам здесь место? Свечка повернулась на Эсту, и та увидела, что ее глаза слепы и пусты. Спасибо. Что? Свечка через ряд кресел бросилась к Эсте, и та, ошарашенная, даже не шелохнулась, когда слепая девушка схватила ее за руки. Спасибо! Спасибо вам! И вам, меценат! Она обернулась к главному театралу и снова поклонилась. За смерть за смерть вашего сына и за смерть ее. А вам, леди, за смерть самой первостепенной стервы. Свечка быстро поцеловала Эсту в щеку и, залившись краской, отошла обратно. Все, включая телохранителей мецената, были растеряны. Не люблю, когда кто-то выглядит безумнее меня. Что тебе нужно, ты? Спросила Эста, придя в себя. Я здесь, чтобы делать свою работу. Вы хотели кого-то лишить талантов? Я в этом специалист. Сейчас лучший из тех, кто есть. Похоже на подставу. Возможно. Но градус сумасшествия мне определенно нравится. Выдержанное, пьянящее, дурманно-манящее. Впрочем, все теперь не ко времени. Меценат выглядел восхищенным, но немного уставшим. Это долго. Я не знаком с процедурой. Свечка, наклонив голову на бок, повернулась к меценату, будто бы могла видеть, а затем сделала шаг к нему. Тут вы... И на этот раз телохранители все же остановили ее. Вы ошибаетесь. Но это все детали. Человек здесь? Человек. Люди, дети. Что вы задумали? Мне по моей просьбе мои враги создали мне детей. Послушных, преданных, бесконечно талантливых. Я полюбил их, они мои. Но я сжигаю подмостки, они все артисты моей огромной труппы. Готовы продолжать считать меня единственным руководителем оперы. Меценат сел в одно из кресел, незаметно для всех, кроме Эсты, сделав себе укол в бедро каким-то препаратом и сложил руки на груди. К тому же я бы хотел, чтобы они навсегда остались со мной. И вы хотите? Сейчас сюда приведут сыновей, и вы познакомитесь с каждым. Из каждого дочиста выжмите все, что делает их персонажем. До дна заберете, мне сказано было, что это несложно, возможно. И после вы впишете это во мне. Детально и осторожно. Он наклонился вперед, положив ноги на спинку кресла перед ним и глядя в слепые глаза свечи, что села неподалеку. Ведь если что-то пойдет не так... Вас убьют настолько болезненным и долгим способом, что... Не угрожайте мне. Я на вашей стороне. И вы нужны мне живым. Вот это новость. И зачем же? А потому что я не возьму с вас никакой платы деньгами. Мне нужны будут смерти. Мы не шорохи, любезная. Мы не платим именами мертвецов. Имена мне не важны. Вы убили одну девушку... Но их еще десятки. Такие же, как она. Вероломные, опасные и с чудовищными силами. И такие же, как вы, верно? Полюбопытствовала Эста, подойдя ближе. Сначала она заглянула вниз колодезного амфитеатра, а затем, встав перед меценатом и свечкой, стала скользить взглядом по их лицам. И от опытного взора мятежницы не могло укрыться, с каким очарованием и завороженностью глава банды театралов изучает черты новой знакомой. Нет. В чем дело? Можно немного конкретики? О, вам понравится эта история. И свечка вкратце, не вдаваясь в детали, рассказала о Резаке, сестрах, и о том, как одни девушки выжили, а некоторые были спасены, а другие чудовищно убиты. Меценат слушал внимательно, с любопытством, а Эста с недовольной ухмылкой. «Что же, я согласен. Приведите их», — сказал главный театрал своим телохранителям, когда свечка закончила, и кивнул вниз, на дно колодезного амфитеатра. «Чего? Послушайте, меценат!» «В числе общего ужаса и хаоса не убудет от вашей мечты о кровавом зареве, если несколько убитых будут лично ее жертвами». К тому же, Эста, вы забрали у меня шанс убить ведьму лично. Чем она вас так оскорбила все-таки? Не отомстила мне. Я подарил ей невероятную боль. Я дал ей в руки месть. Такую роль. А она просто ушла. Сделай вы это со мной. Именно поэтому я согласен вам помочь. К этому моменту всех детей мецената уже ввели в амфитеатр и разместили в самом низу на дне колодца. Кроме одного из них, бледного и очень измотанного, все остальные были без сознания. Знакомьтесь. Меценат облокотился на перила, нависая над своими детьми, и, глядя вниз, стал тыкать пальцем. Это Киллан, мастер-оружейник и великолепный флорист. Бейлот потрясающе способный экономист и, говорят, неплохой повар. Эльтан – специалист по химии и потрясающий актер в прямом смысле слова. И Сарат, мой любимый Сарат, он же Фигляр, раненый ублюдками Войнич. Мне пришлось приложить множество усилий, чтобы его жизнь не угасла. Теперь я об этом жалею. Из амфитеатра послышался голос. Он принадлежал единственному из детей мецената, кто был в сознании – Фигляру. Обычно одетый очень олиповато и броско, сейчас он в темных штанах и белой рубашке со следами крови совсем не походил на члена театральной ложи. Сколько же у вас детей? 7. Эти 4 плюс погибший Петрик и сбежавшая Мия. Это 6. 7-ю я убил сам давно. Она стала опасна. Ее лицо могло заменить мое на афишах. Неприемлемо. Свечка в сопровождении телохранителей мецената по спирали амфитеатра спустилась в самый низ и, оказавшись на дне спиралевидной воронки, коснулась лица каждого из детей главы театральной банды. Они без сознания? Почему? Химикаты? Не совсем. Их немного измотали последние выступления. Никаких веществ. Свечка задержалась у Фигляра, касаясь его лица дольше остальных. О, их таланты сплетены, неразделимо. Их породило что-то чуждое. Интересно. Мне нужно забрать из них что-то конкретное? Все, если возможно. Я хочу, чтобы они навсегда остались со мной. В моих руках, жестах, знаниях. Они откажутся участвовать в моем последнем представлении. Так не лучше ли мне сыграть их роли? Как вам будет угодно. Папа, остановись, приди в себя. Сказал Фигляр, глядя вверх и пытаясь подняться со связанными руками. Но охранники тут же вновь поставили его на колени. Нет, мне не по себе, и это состояние вполне меня устраивает. Слушай, никто никогда не сомневался, что ты не в своем уме. Но тебе не надоело быть марионеткой? Сначала Войнич дергала тебя за ниточки, потом пасть, потом холст, теперь эти стерви. Ты же при всем своем могуществе только и делаешь, что играешь чужие роли под чужие слова. Именно, Фигляр. Я собираюсь обрезать все нити над собой. Меценат свесился через перила амфитеатра и взглянул вниз. Беда лишь в том, что марионетка без ниточек — лишь бесформенное тело. Посмотри на нас, папа. Мы твои дети. Просто подумай об этом. Прикинь, что ты творишь? Меценат помолчал, а затем медленно зашагал по спиральным рядам амфитеатра вниз, пока наконец не вышел на площадку, где лежали его дети. Тише. Это конец. Прими его достойно. Он приложил палец к губам Фигляра и поцеловал сына в лоб, отчего тот отстранился и упал. Куча людей хочет уйти от тебя. Под меня, под Мею. Если ты нас убьешь, ты их не удержишь. Я не убью вас никогда. Я просто заберу вас себе. Стану вами. Они хотели служить вам, я дам им это. Залог любой успешной постановки. Дай людям то, чего они хотят. Но не так, как они этого ждут. Да остановись ты! Это не театр. Это люди. Живые. Не могу. Сейчас эта сцена, и ее должна отыграть сполна. Начинайте. И меценат, кивнув свече, поднялся наверх и вышел из зала для прослушиваний. Эста, немного подумав, зашагала за ним. 2 часа спустя. Готово. Свечка сидела на краю амфитеатра, болтая ногами в воздухе. А рядом с ней стояли 4 стеклянные колбы, наполненные густой красной жидкостью. Всех детей мецената, лежащих внизу, охранники основательно связали. А вы готовы? Секунду. Меценат остановился на краю колодца, а затем вытащил из-за пазухи вчетверо сложенный повстанческий плакат с изображением ведьмы. Осторожно, с помощью ножа вырезав с плаката лицо, которое так напоминало ему лицо свечки, он аккуратно и быстро смастерил из него маску, а затем протянул ее Эсте. «Ведьма, убейте их. Наденьте это и убейте их». «Не сходите с ума сильнее нужного». «Делайте». Эста сделала шаг вперед. «Запомните одну вещь. Мне не приказывают». «Это не приказ, это просьба. Им должно умереть, но я не смогу. И я не хочу помнить, что вы лишили их жизни». Эста неуверенно взяла маску, что должна была скрыть ее изуродованное лицо и заменить его на лицо той, кого она застрелила. Оглядев ее, она тоже взглянула вниз, на дно колодца амфитеатра, на лежащих связанных меценатовых детей. Я не могу. Что? Вы пели мне, какая вы мастерица убивать. Я не могу убить детей. Пусть они уже взрослые. Это же ваши дети, как... Вы чудовище, Эста. Вы террористка, мятежница, вы потрошительница из Междуречий. Неплохая лесть, но... Кто про вас знает, боится вас до дрожи. Знаете почему? Потому что ваших детей убили. Замучили до смерти. И это убило Эсту Ван Гальс, но породило настоящую, несамозванную ведьму. Подарите мне такое благо, как безумие от смерти моих родных. Эста ненадолго задумалась, изучая наспех сделанную маску с плакатным лицом. А затем, будто кивнув какой-то своей дельной мысли, посмотрела на свечку. Детка, а эти твои сестры, они похожи на тебя или на ту другую? Кое-кто очень. Отлично. Ну, наслаждайтесь, меценат. И Эста, вытащив револьвер, стала спускаться вниз. В какой-то момент, папа, тебя свистают. Психов в городе полно, а вот настоящего таланта не свистают. Когда она, медленно шагая, поравнялась с меценатом, он, наконец, очнулся от созерцания картины своих убитых детей и, кивнув Эсте, повернулся к свечке. «Я готов, красная. Добавьте в меня вашего цвета». «Господин меценат». С этими словами в зал прослушивания вошел театрал, тут же остановившийся на пороге. «Что еще?» «Там человек. Кажется, хозяин одного из борделей, на который мы якобы нападали. И... думается, дело срочное». Меценатово лицо, как могло, исказилось в злобной гримасе. И он, оттолкнув театрала, вышел из зала, зашагав к сцене. Туда, где всегда принимал неважных гостей. «Кто ты такой? Что тебе нужно?» Спросил меценат, развалившись в своем высоком кресле, стоящем на сцене театра, закинув одну ногу на подлокотник. «Меня зовут Людвиг Тафуш, господин меценат. Возможно, вы обо мне не слышали». «А, паук. Последнее приобретение пасти в свою коллекцию уродов». Людвиг, медленно и с поднятыми руками шагая между кресел под прицелами десятка театралов, поклонился. «Что ж, польщен? В целом». «Ближе не стоит». Людвиг почти подошел к подъему на сцену, но меценат остановил его взмахом руки. «Дальше места только для актеров». «Как видите, я безоружен. Разоружен и окружен, жаль, не любовью и заботой. И очень, очень напряжен». Рифмы в словах Людвига насторожили мецената. И он, сняв ногу с подлокотника и сев нормально, уставился на гостя с большим интересом. «Ой, еще один. Костезубая наплодила много выродков. Как мило со стороны господина Пасти послать на убой свою самую свежую кровь. Он что-то велел передать на последнем издыхании?» «Меня никто не посылал. Я пришел сам, по своей воле». «Своя воля? Слишком это большая редкость в наше время. разбитое в хлам лицо, грязная одежда и нездоровый блеск в глазах вызвали у лидера театралов легкий интерес. Не думаю, что она у вас есть. Насчет моей воли можете не сомневаться. Мое время, что уже прошло, стоит больше всего вашего. Что нужно? Я знаю, у вас был конфликт с господином Пастью. Вас хотели сделать чем-то вроде его представителя. Доверенного лица, если я знаю верно. Доверенного лица? Да, что-то вроде. Мое лицо точно ему было нужно. Если вы пришли вести переговоры, я вас разочарую. Никаких переговоров. Я, как и вы, недоверенное лицо Пасти. Но я сам себя уполномочил вести беседы от его лица. Меценат встал, массируя виски. Кажется, я потерял суть нашего диалога. Тогда Людвиг повернулся на одного из сопровождавших его театралов и ткнул пальцем в металлический чемоданчик, что у него отобрали на входе. Покажите ему. Да покажите уже, это не бомба. Театрал, державший чемоданчик, кивнул, подтверждая, что внутри нет ничего опасного, и меценат, подойдя к краю сцены, взял его. Вернувшись в кресло, он поднял крышку и уставился внутрь. Что это? Что это значит? Все честно. Можете проверить химиками, там, биологами, кто у вас этим занимается. Меценат двумя пальцами подцепил что-то внутри чемоданчика и поднял вверх окровавленное лицо господина Пасти. Старику в обновку, как и вас давно, превратить меня хотело первое кольцо. Но я решил, что это полное говно, как вы когда-то сохранил лицо. У нас явно разный уровень поэтики. Если это шутка, то она нелепа. Если это попытка меня одурачить... Это лицо Пасти. Я лично срезал его, сбежав от того, кто хотел поменять нас местами. Это не уловка. Вы знаете, что Пасть никогда бы не пошел на такое, даже ради попытки убить вас. Где-то ты врешь, где-то нет. Кто хотел сделать это с вами? Войнич? Нет. Его зовут Фиц, но это не его имя. Степняк. Безумный и жестокий. Маньяк, сказать, меньше не выйдет. Фиц. Это благодаря ему у вас вместо лица мясная тарелка. Ну, не без его вмешательства. А я помню тебя, молодчик. И я знаю твой голос. Эста и Свечка вышли на сцену. И когда меценат поманил их рукой, встали позади его кресла. Ба! Да это представление стоило последних денег. Моя овация. Лучшие артисты безумного театра смерти на одной сцене. Сам кровавый меценат и леди-террористка. Эта барышня, поверьте, та еще артистка. С ними зрячая слепая, о, без дружка-мутанта. Не хватает в этой сцене моего таланта. И Тафуш поставил ногу на ступени, что вели на сцену. Эста тут же напряглась. Осторожно, это тоже похоже на подставу. Ты приближаешься к смерти, мальчик. Уверен, что хочешь сделать последний шаг? Я убил Пасть, принес вам его лицо и свое. Я новый актер на сцене Первого кольца, вы правы. Но если вы слышали обо мне, то вы знаете, что я не бездарь. И я ищу труппу себе подстать. Людвиг, улыбнувшись разбитыми губами, сел на край сцены. Лидер театралов жестом велел своим подчиненным вернуться назад, в зал, и сесть там и тут, среди множества манекенов, занимающих зрительские кресла. Ну, расскажи мне о себе. Тафуш, улыбнувшись еще шире так, что из рассеченной губы пошла кровь, начал свой рассказ. В отличие от Свечки, он не старался сокращать деталей и говорил долго, смакуя различные мрачные эпизоды собственной биографии. В целом, его история повторяла ту, что он поведал ведьме и Фицу. Однако на последних событиях своей жизни он сделал особый акцент. «Все просто, господин меценат. Когда я предлагаю дружбу, это верность, партнерство и надежность. Но если ее отвергают или предают, я очень расстраиваюсь. Город пытается меня ломать, но я не выхожу из своей роли». «Как много у нас общих врагов». «Госпожа Ван Гальс, вам же известен этот психопат Фиц?» — поинтересовался меценат, повернувшись к Эсте. «Ах, закончили свою исповедь? А то я заснула. Вам, кажется, очень нравится болтать о себе. Эста. Да, еще как. У меня к нему целый ряд претензий. Он вечно появляется там и тут и все портит. И вам, как я понимаю. Меценат поглядел на свечку. Ее, судя по всему, история Людвига заинтересовала значительно сильнее, чем Эсту. О, да. Словами не передать. Из-за него погибло столько хороших людей. Он всюду запустил свои сети. Ответила она, и меценат взял ее за руку. Пусть ваши глаза и пусты, но я вижу в них великолепную ненависть. Свечка, чье лицо и правда в тот миг выражало крайне неприятные эмоции, одернула ладонь. Это правда. Он и человек по фамилии Дайн. Вот чьи жизни мне нужны. Эста, заметив излишнее внимание мецената к слепой изымательнице, сделала шаг и встала между ними. Марк Дайн? Но это же есть этот Фиц, нет? Что? Кое-кто из моих людей, допустим, незаметно слышал странную беседу одного древнего господина и Фица. Сразу после того, как вы его надрезали, меценат. Эста демонстративно вытащила из кармана катушку, на которую с помощью направленного тонохвата была сделана запись, и протянула меценату. Тот с интересом вставил ее в подлокотник кресла и нажал на кнопку. Акт 2. Интерлюдия 76. Скажите, куда мотать? Спросил он, и Эста кивнула, мол, вперед. В нужный момент она щелкнула пальцами. Господин Девлин, где я? Вы, господин Дайн, в архиве под музеем мятежников. Вас притащила госпожа Соломея. Откуда я знаю, кто сидит в этой шальной голове на этот раз? Ну, дайте подумать. Выбор-то невелик. Зеленый, Фиц. Какая-нибудь темнота в виде Штайн. Помутнение, нравственное помешательство. Или известный любитель детишек, Марк Дай. Не может быть. Не буду вдаваться в детали, но он точно называл его Марком Дайном. Он выглядел так? Свечка быстро набросала в блокноте лицо и протянула Эсте. А вы неплохо рисуете для сумасшедшей слепой. Так или нет? Да, это он, Фиц. Это Марк Дайн. Меценат заглянул в рисунок. И Фиц. Я лично имел несчастье болтать с ним. Впрочем, нам ли с вами, Эста, не знать, что лица... Ничего не значит в столице. Людвиг, пользуясь тем, что его перестали охранять, вальяжно приблизился, тоже взглянув на набросок. О, он столицы, это так. Подтверждаю. Этот проклятый колдун много крови испортил хорошим людям. Меценат засмеялся и встал, обернувшись на девушек. Великолепно. Просто потрясающе. Стойте, сзади! Эста бросилась вперед, а Людвиг, дико изменившись в лице и кривясь, выхватил из кресла мецената его длинноствольный револьвер. В тот же миг все театралы, включая и снайперов на балконах, взяли его на прицел, но не рискнули сделать выстрел. Слишком близко Тафуш был к меценату и его гостям. Нет, назад! Меценат замахал руками, а Людвиг стал корчиться в диких муках, силясь не навести на него ствол. Не стрелять! Вы с ума сошли! Убейте его! Это не я! Слушай, Изабель, что я скажу, Изабель. Людвиг, так. Людвиг, возьмешь лицо. Лицо в пасть. Пистолет не жмачешь, войдешь в меценат. Вот, ты знаешь, где я тебя. Не стрелять! Это не я! Это он, это все он, это его слова. Покажешь ему лицо в пасти. Вот ты такой молодец. Ты добыл лицо в пасти. Уходите! Нет. Я говорила, это разводка. В окружении психов начинаешь сама с ума сходить. Бегите, я... Отлично, иди. Просто гений, Людвиг. Великолепно. Сейчас ты сбежишь. Это твой собственный план сам придумал. Бегите! Я не промахиваюсь. Я не убегаю. Сейчас ты сбежишь, да. Я... Ты умер. Нет! Большой пистолет, беги. Не могу. Отдашь ему. Не могу. Тафуш, брось. Свечка шагнула вперед, а Людвиг, дико извиваясь, словно пылая изнутри, против своей воли все же вскинул револьвер и сделал выстрел. Нет, не стрелять. Пуля прилетела в паре сантиметров от мецената. Но тот даже не сдвинулся с места. А говорит, не промахивается. Тафуш, брось оружие. Сейчас же. Свечка топнула ногой. «Не могу!» Слепая художница внезапно изменилась в лице и снова топнула, а затем хлопнула в ладоши. «Слушай ритм, стихи, помни о них, вспомни о Виолине. Слушай ритм, сбивайся с его приказов». И она продолжила хлопать, встав между меценатом и Людвигом. Последний, все еще пытаясь направить оружие на главу банды, упал на колени и стал что-то шептать под звук хлопков. «Взял нож, чего же ты ждешь? Долго будешь думать, никого не убьешь. Будешь долго сомневаться, далеко не уйдешь. Еще мгновение промедлишь и костей не соберешь. Взял нож, чего же ты ждешь? Свою или чужую кровь на землю прольешь. Тут, братец, выбор невелик, или убьешь, или умрешь. Ты убедишься в этом сам, коль до рассвета доживешь. Взял нож, чего же ты ждешь? Никто за твою жизнь не даст и ломаный грош. А милосердие в степи ты днем с огнем не найдешь. Пока есть мясо на костях, ты только сам себя спасешь». Людвиг, встав в свете софитов, бросил револьвер в сторону и, раскинув руки, поклонился в зал. «Нет, я же говорил, моя воля, она моя и только моя». «Неплохое выступление». «Да, а теперь мы можем выпустить этому засланцу кишки?» «Леди ведьма, полагаю? Убивший получает титул убитого? Я видел, как вас отделала девчонка, которая не представляла из себя ничего больше неудавшейся шлюхи. Уверены, что хотите со мной связываться?» «А я смотрю, из тебя не всю наглость выбили. Тогда я ее вырежу, сопляк». «Хватит!» Меценат движением руки приказал Людвигу и Эсте разойтись, а затем уселся в кресло и закурил дорогую папиросу. «Сегодня день разочарований. Ведьма, чью жизнь я хотел взять, убита. Пасть убит. Не так уж и много действующих лиц остается в этой постановке». «Тем ярче будут эти эпизоды. Больше софитов!» «Может и так. Эста, я видел его глаза. Они... Он правда не хотел меня убивать. Он был под властью. Чужой, темной, колдовской». «А, только не снова». «Думаю, господин Паук прошел испытание на верность и не потерял лица. Кстати, насчет лиц. Я вижу, еще одна нуждается в помощи. Ваше мы восстановим легче, чем леди Ван Гальс». «Мне не нужно мое лицо, меценат». Меценат обернулся на Эсту. «У меня есть другая идея». А она же смотрела на свечку. Тогда театрал усмехнулся. «Дамы и господа, так чего же вы хотите?» «Работать с вами и погрузить весь город в огонь агонии». «Выпотрошить тех, кто повинен в смерти хороших людей». «Ну, у меня запрос попроще, я всегда готов продырявить за идею парочку голов». «Восторг, чистый восторг. Великолепная завязка на ярчайший финал, дамы и господа». И меценат хлопнул в ладоши. Свет в зале тут же погас, и лишь он один, сидя в кресле, остался в ярком пятне прожектора. «Что ж, если ведьма и дикий зверь мертвы, охотнику остается только одно. Давайте убьем колдуна, но сначала...» И он, поднявшись, развернулся. «Красная, дорисуйте мою картину». И шагнул из луча света во тьму. «По-моему, это все плохо кончится». «Расслабьтесь. Так много красного я еще никогда не дарила». «Кто здесь? Кто ты?»